своих письмах Шопен забавно высмеивает некую французскую графиню, которая держала в своем доме множество собачек, канареек и попугаев, а еще обезьянку, постоянно кусавшую на вечерних приемах других графинь. При всем этом неотвязные думы о родине не оставляли Шопена. Вести из Варшавы не радовали. Университет и лицей были закрыты, и отец композитора остался без работы. Гнетущую атмосферу этого времени воссоздает в своих стихах великий польский поэт Адам Мицкевич. «Там, в горьком трауре, мои собратья, и воздух тяжелеет от проклятия, в ту сферу страшную лететь боится и буревестник, грозовая птица». В Париже дом Мицкевича был местом постоянных встреч польских эмигрантов. В кругу друзей и соотечественников поэт нередко читал свои творения, которые производили на Шопена огромное впечатление. Когда он садился за рояль, из-под нервных пальцев начинала звучать дивная, траурно-скорбная музыка, вроде той, что мы слышим в одной из его прелюдий. Послушайте. Самое же большое потрясение производили на всех шопеновские баллады, ярко перекликающиеся с поэтическими балладами Мицкевича. Звучит первая баллада Шопена.